Глава вторая. Обретение крыльев. Эпиграф. «Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». Авиамарш. Слова Павла Давыдовича Германа. 1921 год. Пароход под названием «Клара Цеткин», щедро выплеснув своими пузатыми бортами крутые свинцовые волны на берег, пришвартовался к большому дощатому пирсу. Тут же судно по трапу длинной змейкой начали сходить пассажиры с котомками, узлами, деревянными чемоданами. Берег, заставленный множеством больших и маленьких ящиков, поддонами с кирпичом, цементом, штабелями бревен и бочек, заполнили парни и девушки в фуфайках, куртках, шинелях. Людское половодье забурлило, взволновалось. Моресьев, как и его попутчики, с интересом рассматривал окрестности. Неподалеку от берега, где еще недавно находилось нанайское стойбище Дзёмги, теперь виднелись корпуса строящегося авиационного завода и длинные коробки деревянных бараков. Неожиданно с высоты сложенных горой ящиков донесся громкий голос. «Комсомольцы, не каждому дано совершить жизни дело, остающееся в веках. Вам дано это счастье. Вы оденете в гранит обрывистые берега Амура, зальете асфальтом широкие проспекты, построите завод». Речь с импровизированной трибуны держал сам начальник строительства авиазавода Кузнецов. Заканчивая свое пафосное выступление, оратор, вдохнув воздуха, во всю силу выпалил в рупор. «Ура! Ура!» — дружно подхватили его клич сотни голосов. И тут же эти голоса запели песню, которая перекатным эхом покатилась по реке и сквозь вековые сосны и кедры. «Это есть наш последний и решительный бой». Настрой всех был боевой. Парни и девушки рвались в дело. Большая партия комсомольцев, в составе которой приехал Моресьев на берег Амура, была не первой по счету после начала строительства города. Первая же группа, численностью около 1000 человек, здесь высадилась 10 мая 1932 года. Непосредственно на авиастрой, впоследствии завод номер 126, 26 мая того же года прибыло 1839 человек. За 2 года первостроители сделали немало, но работы было еще непочатый край. С избытком хватало и трудностей. Несмотря на то, что новый город заложили примерно на одной широте с Белгородом и Воронежем, климат здесь был отнюдь не как в средней полосе. Его климатические характеристики – прямой аналог крайнему северу. Зимой свирепейшие ветры, колючие метели и трескучие морозы ниже минус 40 градусов, а летом палящая жара в сочетании с высокой влажностью – и нашествием полчищ гнуса. Суровая природа вкупе с тяжелыми бытовыми условиями, скудным и однообразным питанием, нехваткой техники, транспорта, инструментов тормозили темпы строительства оборонного предприятия. Как свидетельствуют документы, из-за недостатка витаминов многие работавшие на стройке заболевали цингой, умирали. Каждый день от болезни умирало 10-15 человек, вспоминал впоследствии один из первостроителей Велинов. Сначала делали гробы, а потом не стали делать, стали хоронить, как в братских могилах, по несколько человек. Были также допущены и серьезные просчеты в строительстве. Когда первый отряд приступил к рытью котлована для закладки фундамента главного корпуса завода, местные жители предупреждали строителей о том, что данный участок часто затапливается, что вскоре и произошло. Во время осеннего паводка разгулявшийся Амур залил котлован, взлетно-посадочную полосу строящегося аэродрома, а также частично уничтожил складированные строительные материалы. После случившегося руководство стройки вынуждено было изменить проект. Новую заводскую площадку и взлетно-посадочную полосу перенесли на более возвышенное место и на расстояние 5 километров. Все вышеперечисленные факторы привели к оттоку рабочей силы с объектов. По состоянию на 1 апреля 1934 года из 2500 комсомольцев, приехавших на строительство, в наличии было 460 человек. Остальные умерли или разными способами покинули стройку. Так что прибытие Моресева и сотен его сверстников на берег Амура было как нельзя кстати, и песня, которую они пели, про решительный бой, тоже была к месту. В штабе стройки авиационного завода кадровик задал Алексею стандартный вопрос: «Профессию имеешь?» «Токарь я, ФЗУ окончил, мотора также знаю, был мотористом-дизелистом», — ответил он. «Токари и мотористы нам пригодятся, но сейчас позарез нужны лесорубы и разнорабочие. Вот как нужны», — особо подчеркнул кадровик и быстро, словно шашкой, резанул ладонью вдоль своей шеи. Продолжил: «Топор держать умеешь? Комсомольску требуется лес. Потом устроим тебя по специальности. А сейчас организуется бригада для заготовки леса в тайге. Жилья там нет, так что решай. Я согласен, записывайте», — последовал его ответ. «Когда выезжать?» В тот же день бригада, получив по буханке хлеба и по банке тушенки на четверых, на лодках переправилась через Амур и к ночи прибыла на Пиванский лесоучасток, расположенный рядом с бывшим нанайским селением Пиван. Новоиспеченные лесорубы сразу развели костер, соорудили из бревен времянку. Переночевав с утра, как только солнце вскарабкалось на пустынное небо, принялись за работу. Стройка ждала лесоматериал. И ничего, что пила поперечная выдавалась на 4 человека, а топор на 2. Громко, словно близкие раскаты грома, застучали топоры. Зажужжали шмелиным роем пилы. Работа у Моресева была не из легких. В тайгу войдешь, как говорят, небо не увидишь. Пилить вековые стволы деревьев, рубить сучья под силу только физически крепким, выносливым людям. Алексея нельзя было причислить к таковым по причине перенесенной в детстве тяжелой болезни. Однако он старался трудиться наравне с остальными членами бригады, самоотверженно, до кровавых мозолей на ладонях. Тем не менее, бригадир Николай Шаров, вчерашний демобилизованный красноармеец, во время смены заметил вялость в работе Моресева. Спросил: «Ты что, Алексей, нездоров?» «Нет, все в порядке», — с нажимом на бодрость в голосе ответил Моресев. И как ни в чем не бывало, не показав виду на приступ ревматизма, продолжил пилить с напарником очередную сосну. Вообще, побороть недуг Моресеву помогали занятия спортом. Это подтверждают и товарищи, работавшие с ним в бригаде. Каждое утро Алексей поднимался затемно, когда еще все спали. Совершал пробежку по лесу, потом выполнял различные физические упражнения. Делал он это в любую погоду. Что-то поразило меня тогда. «Через некоторое время выяснилось, что я совершенно здоров», скажет впоследствии в одном из интервью Моресев. Спустя десятилетия, вспоминая годы своей горячей комсомольской молодости, он напишет и эти строки. «В 1934 году по призыву ЦК ВЛКСМ вместе с сотнями юношей и девушек поехал на строительство Комсомольска на Амуре. Думали мы тогда, строители этого ставшего теперь уже всем известным города, что мы совершаем героический поступок? Конечно, нет. Мы знали, что надо работать, и работали. Мы знали, что на месте дремучей тайги должен быть построен город, и мы его строили. Мы знали, в этой борьбе с природой и трудностями нельзя давать ни себе, ни товарищу, ни малейшей поблажки, и мы были требовательны к себе и к другим. Это было настоящее мужество тысяч и тысяч юношей и девушек, комсомольцев. Это сделало строительство Комсомольска на Амуре славной страницей в истории ленинского комсомола. Действительно, Алексей и его товарищи не думали о том, что совершают подвиг, а это и был настоящий подвиг, только трудовой. Была тайга, в ветвях играли белки, молчал седой задумчивый пиван. «Построим, построим мы скоро. На месте тайги и болот Советской Республики город, и с городом новый завод». За сравнительно небольшой срок лесозаготовители пиванского участка, на котором трудился Моресьев, поставили городу несколько сотен тысяч кубометров древесины. По подсчетам историков, каждое третье деревянное здание Комсомольска на Амуре перед войной построено именно из пиванского леса. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что Моресьев внес свою весомую лепту в строительство города. Еще один штрих к работе Моресьева на пиванском лесоучастке. На одном из тамошних складов кто-то из рабочих обнаружил трофейный генератор японского производства, однако он был в неисправном состоянии. Алексей его отремонтировал, причем дал ему жизнь практически без инструментов, одними руками разобрал генератор, изучил его устройство, вновь собрал и отладил. Бригадир привез из города бочку горючего. С этого дня вечерние посиделки в бараке стали проходить при электрическом свете. Шумно, с комментариями. Лесорубы читали газеты и журналы, которые привозил на лодке старый нанаец-почтальон. В этих изданиях писалось о том, что на Западе не верят в возможность создания в глухой тайге нового города. Не по зубам, мол, это советом. Провалятся они со своей затеей, только мирно смешат. «Как там мир, мы не знали, но смеялись от души», — вспоминал Моресьев. А утром снова работали со остервенением, крушили и крушили вековую тайгу, волокли мерзлые стволы и, придавленные их тяжестью, продутые зимним амурским ветром, в своих худых телогрейках, были счастливы. И, казалось, видели то, что существует сегодня. Белокаменный город на берегу Великой реки, прямые проспекты, нарядную толпу у театра, корпуса заводов, возвышающиеся над тайгой. Весной 1935 года штаб строительства авиазавода получил два катера-буксира. Тут же вспомнили о «Волгаре», как иногда называли Моресьева, его специальности моториста. Вскоре Алексей был оформлен в качестве механика-дизелиста на катер «Партизан». Он также получил место в общежитии у Селинского затона. Катер таскал баржи с различными грузами. В Киселевку ходили за известью, в Болонь — за овощами, в Малмыш — за бутом. Примечание. Киселевка — село на левом берегу Амура, ныне в Ульчинском районе Хабаровского края. Болонь — село, ныне в Амурском районе Хабаровского края, центр сельского поселения. Малмыш — село на правом берегу Амура, ныне в Верхне-Нергенском сельском поселении Нанайского района Хабаровского края. Конец примечаний. Часто маршрут катера пролегал на рыбацкие тони, где запасались рыбой. Были и дальние плавания в Хабаровск, Благовещенск. Там загружались станками, оборудованием, мебелью. Алексей успешно справлялся со своими обязанностями. Андрей Гапонов, наставник Моресьева, был доволен. Его подопечный не допустил ни одного случая выхода из строя какого-либо узла или механизма. В том же году рядом со строящимся авиазаводом был создан аэроклуб. В заявлении, которое тут же подал Алексей в приемную комиссию аэроклуба, он написал: «Прошу зачислить меня в число слушателей летной школы при аэроклубе, так как у меня большое желание изучить самолет и его вождение в воздухе. Прошу в просьбе не отказать. 7 августа 1935 года». И хотя желающих было много, и отбор в аэроклуб был строгим, Моресьева приняли в числе первых. Всего в клуб записались, как свидетельствуют документы, 75 человек. Что главное, у медкомиссии не возникло к юноше вопросов по здоровью. Мечта летать начала обретать реальность. Но правда и то, что на первых порах аэроклуб значился только на бумаге. У новой организации не было ни аэродрома, ни классов для занятий, ни помещений для хранения имущества, как, впрочем, и самого имущества. Только тогда, когда аэроклуб поставили на баланс ОСО «Авиахима», жизнь в нем закипела, как вода в котелке. Организацию усилили кадрами, инструкторами, техниками. В свободное от работы время Алексей вместе с другими учлетами, учащимися летной школы, раскорчевали место для летного поля, выровняли его, сделали разбивки взлетно-посадочной полосы. Завершением их работы стала установка длинного шеста, на котором был закреплен матерчатый белый мешок с черными полосами, указатель ветра или так называемая колбаса. Одновременно со строительством летного поля учлеты возвели барак, оборудовали классы. Не стало дело за материальной частью. Аэроклуб получил 2 учебных биплана У-2. Чуть позже к ним прибавились еще 2. Самолеты были не новые, с обшарпанными, потрепанными фюзеляжами, латанными-перелатанными крыльями. Но для подготовки будущих летчиков вполне годились. Правда, была напряженка с горючим. Учлеты ходили по базам и буквально по капле выцеживали его из пустых бензиновых бочек. Моресьеву однажды посчастливилось добыть ведро масла. Иными словами, ребята делали все для того, чтобы полетать, пусть и на видавших виды У-2. Для современного читателя поясним. У-2, впоследствии По-2, это тот самый знаменитый кукурузник, он же колхозник, воздушный сеятель, лесник. В годы Великой Отечественной войны его переделали в легкий ночной бомбардировщик. Солдаты вермахта называли самолет «ночной фельдфебель», поскольку он не давал им спать по ночам, а также рос фанер и швейной машинкой. Вот на этой будущей легенде отечественной авиации и начинался путь Моресьева в небо. Занятия в аэроклубе проходили без отрыва от производства. Как правило, по вечерам. Электричества не было. Теоретический курс летного дела курсанты постигали при свете керосиновой лампы. Требования к учлетам были достаточно жесткие. Учишься не в ущерб работе. Плохо относишься к учебе — от винта, то есть отчисляешься из аэроклуба. Законы неба суровы, дисциплина во всем, в большом и малом. Неудивительно, что многие учлеты испугались трудностей, покинули аэроклуб. Из тех первых 75 курсантов, зачисленных в клуб, к концу обучения остались самые стойкие, всего 12 человек. Учился Алексей старательно. Первым учебником летного дела для него стал курс летной подготовки школ ВВС РККА. Этот учебник, который еще называли букварем, был написан мудро и толково. В частности, строгие требования к учебе летчика гармонично сочетались с нормами морали. Опыт бывалых пилотов показывал, что небо не прощает ошибок летчику на земле. Они, как правило, проявляются и в полете. Особенно четко эта взаимосвязь подчеркивалась в пункте 5 наставления, в котором было записано «постоянно воспитывать в себе воинскую дисциплинированность как на земле, так и в полете, организованность, культурность в работе и быту, постоянную внимательность даже к мелочам, аккуратность, точность, быстроту в действиях и особенно разумную инициативность при выполнении поставленной задачи». Важные рекомендации также содержались в пункте 14, где говорилось о том, что летчик не должен падать духом при временных неудачах. Наоборот, при неудачах проявлять еще больше находчивости, упорства и воли, еще больше работать над преодолением трудностей. При успехе же не зазнаваться, не допускать ослабления внимания, расхлябанности, насмешек над товарищами. Помнить, что в летной работе серьезное, осмотрительное, внимательное отношение к каждому полету и занятию, каждой мелочи, необходимо каждому летчику, независимо от его качеств, летного умения и стажа. Нарушение этого правила обязательно кончается поломкой или аварией. Соблюдение его обеспечивает постоянную, безаварийную, высококачественную работу. Все эти наставления Моресьев аккуратно записывал в тетрадь, потом заучивал наизусть, и не зря, впоследствии они пригодятся ему в реальных ситуациях. Много внимания на занятиях уделялось изучению материальной части крылатой машины, устройства двигателя, приборов передних и задних кабин, системы запуска и контроля других органов самолета Алексею давалось легко, без особого труда. Он постигал основы пилотирования и аэронавигации. Наконец, наступил долгожданный день, когда Моресьев вместе с инструктором Александром Ереминым впервые поднялся в воздух. Это было воскресное утро. Ярко светило солнце, на голубой холстине неба ни облачка. Одним словом, погода как по заказу. Не без волнения Алексей занял кабину самолета. Перед стартом летчик-инструктор лаконичными фразами поставил ему задачу выруливать точно по флажкам. Полет по кругу, высота 400 метров, расчет под 90 градусов. Ясно? Так точно, ясно. По-военному, как солдат, хорошо заучивший устав, доложил Моресьев, старательно затем вырулив на линию старта. И вот уже крылатая машина, слегка подпрыгивая, побежала по полю, оставляя позади людей, постройки, цистерну с горючим. Через несколько минут самолет поднялся в воздух. Находясь в небе, Алексей ощущал себя на вершине счастья. Внизу блестел серебристой чешуей широкий Амур-батюшка. Медленно проплывало огромное зеленовато-бурое море тайги. Ему хотелось петь от радости. И он пел, этот парень, настоящий волгай, с упрямым и сильным характером. «Я лечу, а небо оказывается бездонное, ему нет предела. А внизу ребята, друзья, и наш прекрасный город Комсомольск, еще недостроенный, но все равно прекрасный». «Будто крылья выросли у меня», — вспоминал о воздушном крещении Моресьев. Через некоторое время его допустили и к самостоятельному полету. В технике пилотирования У-2 машина простая. На ней можно отрабатывать мелкие глубокие виражи, развороты, пикирование, горки, петли, спирали и другие фигуры пилотажа. И все равно Алексей волновался. Одно дело подниматься в небо с инструктором, другое — самому, без всякой подсказки, управлять крылатой машиной. С трепетом в сердце подошел он к учебному самолету, сел в кабину, обхватил пальцами ручку управления, ноги поставил на педали. В заднюю кабину учлеты положили мешок с песком, груз для компенсации веса отсутствующего инструктора, чтобы не нарушить центровку. С Иваном Ивановичем, так еще в шутку называли этот мешок с балластом, Марисев и приступил к самостоятельному полету. Минуты, и У-2 плавно оторвался от земли, постепенно набрал высоту. Полет по кругу и в зону начинающий авиатор выполнил блестяще. Труднее было сделать посадку, она считается сложным упражнением, но и с этой задачей он справился. После посадки Марисев быстро вылез из кабины, не снимая шлема, хотя вся голова была мокрая от пота, встал по стойке смирно у самолета, чтобы получить замечание. Но летчик-инструктор Еремин, ничего не говоря, молча похлопал Алексея по плечу и крепко пожал ему руку. Потом сказал: «Молодец, чувствуешь машину, летчик из тебя получится». Газета «Комсомольская правда» в те дни писала: над городом и могучим Амуром, над цепью сияющих сопок, высоко в небе летают стальные птицы. В этом году аэроклуб расширил работу по подготовке летчиков, парашютистов и планеристов. Половина учлетов уже летают самостоятельно. А местная городская газета «Сталинский Комсомольск» в номере 12 июня 1937 года, посвященном празднованию пятилетия Комсомольска, даже назвала конкретные фамилии. В праздничный день в небе над городом выполнили свои первые полеты учлеты аэроклуба Алексей Марисев и Петр Шемендюк. В период учебы в аэроклубе Марисев осуществил и свой первый прыжок с парашютом. Это тоже был упоительный момент. Обручился с небом, как говорят в таких случаях бывалые парашютисты. Минуты, проведенные Алексеем в небе под белоснежным куполом, стали для него очередной проверкой на смелость, решительность и самообладание. Быстрокрылой птицей летело время. Марисев с головой был погружен в работу и учебу. Дни складывались в недели, недели в месяцы, как на добрых дрожжах рос и город. На месте недавних землянок и шалашей, которые строители называли «Копай город» и «Шалаши Ильича», уже стояли трехэтажные кирпичные дома, здание школы, большая баня, помещение хлебозавода. Особенно радовали глаз корпуса авиазавода, из цехов которого 1 мая 1936 года рабочие выкатили первую крылатую машину, самолет-разведчик Р-6. И хотя Марисев непосредственно не участвовал в его сборке, тем не менее он тоже внес свой вклад в общее дело. Именно Алексей и десятки таких, как он, комсомольцев, метр за метром отвоевали у тайги плацдарма для строящегося завода и взлетно-посадочной полосы, участвовали в доставке различных грузов и оборудования для нового производства. Поэтому, когда первенец завода номер 126 взмыл в небо, Марисев ликовал наравне со всеми авиастроителями. В августе 1937 года Марисев с отличием закончил обучение в аэроклубе по курсу пилота на самолете У-2. За время учебы он в общей сложности совершил 85 полетов. В удостоверении, которое ему торжественно вручили, было записано: имеет право на совершение учебно-тренировочных полетов по специальным программам.